Глава 17. Чёрную лагарну пепел придумал давно, ещё на четвёртом курсе Академии Шантели, сразу после того, как переделал кристаллы обычного усилителя в безопасные и для старой крови тоже, чтобы ресы перестали травиться им насмерть, как оно было раньше. Ну а потом в голову ему пришла идея другого препарата, не усиливающего, а наоборот, блокирующего дар. На первый взгляд, мысль вроде бы странная, никчёмная, если не знать одной детали. Именно через дар резкие роды держали своих женщин, распоряжаясь ими чуть ли не как скотом. Товар-то ведь редкий, а потому и страшно дорогой. Продажи его не только семейные финансы поправить можно, но и что-нибудь другое заполучить, вроде выгодных союзов или политического влияния. Но задавив свой дар с помощью пепловых кристаллов, женщины старой крови получали шанс избавиться от полного контроля семьи. Причём давала им этот шанс Лина, когда-то сама побывавшая в такой же вот шкуре. Именно к ней шли за свободой, и она её давала, вместе с флаконом тёмных до черноты и приторных до горечи кристаллов. Да, в обмен на потерю дара, но иногда и такая цена не казалась чрезмерной. А вот теперь, выходит, пришло и время за это ответить. Все, кто сидел в гостиной, ситуацию эту прекрасно знали, но что дойти может аж до такого, медленно осознавали лишь сейчас. «Дардари, говоришь?» — наливаясь холодным гневом, переспросил Ралт. «Уймись!» — попытался остудить его пепел. «Башку можно прозакладывать, что не они одни. Там только копни, и выяснится, что так или иначе в этом деле отметились все младшие роды, в складчину. Терять доходы, понимаешь ли, мало кому нравится, даже те идут от продажи собственных дочерей, а не скотины». «Они мне ответят», — и не думал униматься Ютиси, словно не услышав пепловых возражений. «Разумеется, ответят», — дёрнул он головой и сам с трудом справляясь с ненавистью. «Куда денутся? Ты только сначала в Санрисорм вернись. И власть свою вместе с троном удержать сумей. Уверен, так разбираться с ними будет гораздо сподручнее». «Погодите», — вдруг встрепенулся Коголи. «Насчёт власти. Так вот почему почти все младшие семьи поддержали нынешнего Ютиса и его претензии на резкую корону. Это и есть те самые старые традиции, что он обещал им не трогать». «Не только», — поморщился Равеслаут. «Он им там много чего наобещал, в том числе такого, что выполнить не может и не собирается. Ну и это тоже да». «Как я могу вернуться?» Взгляд Шорлта стал, наконец, вменяемым. «Если эти твари открыли охоту на мою жену. Полагаешь, я должен сам им её доставить и проверить, на что они ещё готовы пойти ради своих медиков? Верни себе старый венец, как собирался», — резко перебил его Равеслаут. «Заодно и эту проблему решишь, причём раз и навсегда». «Как?» — не поверил тот. «По старым законам, та, что носит венец королевы, в случае спора может распоряжаться жизнью любой женщины, понимаешь, да? Хоть казнить, хоть миловать, хоть чёрную лагарну раздавать, если оно ей втемяшится. Лина окажется в своём праве, и пусть попробует после этого придраться и возразить. Хотели древних традиций? Ну так устрой им их, пускай радуются. А заодно напомни, что за попытку помешать ей наказание будет как за нарушение клятвы, по тем же самым столь дорогим им обычаям». «Что ж», — кивнуло Величество, — «и ещё один аргумент найти и достать эту демонову цацку». «Как будто их тебе и без того не хватало», — буркнул в ответ Пепел. «Лучше скажите, что с этим говнюком Йенси делать будем? Проспится же скоро. Вдруг решит, что вместо нас к нему сегодня галлюцинации заглядывали и вернётся к выполнению заказа на твою жену». «Я его сейчас лично за борт отправлю», — снова начал подниматься Ралт. «За шиворот, как шавку». «Он её любит», — неожиданно и непонятно вмешалась Лина, заставив всех замолкнуть. «Кого?» — первым очухался Пепел. «Шавку?» «Деллу!» — укоризненно глянула на него Реса. «А, ну, почти угадал!» — буркнул он, и Лид мстительно улыбнулась. «Правда любит, я чувствовала, по-настоящему». «И что?» — не унимался Равеслаут. «Нам-то что с того? Думаешь, от этого он немедленно раскается и уйдёт из убийц в миссионеры?» «Не знаю», — загадочно улыбнулась та в ответ. «Скорее уж, наоборот», — скептически оценила эти варианты Лид, «если судить по предмету его страсти». «Кстати, насчёт предметов», — сменил тему Пепел. «Что-то Нерма давно нет. Странно, он задерживается». Лид глянула на часы, тикавшие на стене напротив, встрепенулась и встала. «Пойду проверю, и правда странно». «Вместе». Пепел тоже поднялся. «Не нравится мне вся эта ситуация». «Чуешь что-то?» — тут же насторожился Ютиси. «Не сказал бы, что прям предчувствие, но этот парень точно не из тех, кто способен потеряться». Эставинерм и не потерялся. Нет, он прекрасно знал, куда угодил. В тот самый карцер, где почти сутки пришлось отсидеть барчу. И как это не смешно, примерно за то же самое. Умела Сьерра Делариза Шергиланд стравливать мужиков, даже особо того не желая. Новую сплетню, взбудоражившую лайнер похлеще обсуждения пресловутого пикника на маячном мысу, первая услышала Лид. Из-за госпожи Рисы снова случилась драка. И снова с участием господина Тисари, начальника здешней охраны. Кое-кто уже ставки принимать начал. Сделает он ей предложение до конца рейса или чуть попозже, уже на берегу. Впрочем, другие кое-кто, более информированные, уверяли, что господин начальник охраны лайнера давно и счастливо женат, а на его рабочем столе всегда красовалась фотокарточка не только супруги, но и двух прелестных дочурок. Правда, недавно она с того стола куда-то запропала. Покружив среди растревоженной публики еще с десяток минут, Литси знала уже все подробности случившегося скандала и немедленно рванула разыскивать Пепла, чтобы тащить его на срочный совет в каюту, давно ставшую штабом. Но тот и сам не зря время потратил, тоже добыв в общий котел серьезный кус новостей. Собственно, с них он и начал, едва дверь сьюта плотно и тщательно закрыли. «Ну что, господа, очередное побоище, устроенное из-за нашей неотразимой красотки, затмило все корабельные сплетни, как люстра свечку». «Нерм?» — догадался Шорлд. «Конечно, а еще глубоко преданной даме господин Тисари». «Опять!» — Рес словно ругнулся этим словом. «Ага, именно что опять!» — покивал в ответ Равислаут, даже не пытаясь скрывать злость. «Между прочим, госпожа Поуди поставила десятку на то, что объяснение у влюблённых случится не позднее завтрашнего дня». «С Нермом-то они как схлестнулись», — вклинился в этот поток практичный Каги. «Ему же вроде мозги не отключило». «Ему нет, но видишь ли, в чем дело. Нынешнее побоище превзошло и затмило первое не только в плане слухов, но и по количеству участников». «Йенси там отметился». Лид сейчас здорово нервничала, а потому долго этот театр одного актера выдержать не смогла, невзирая на привычку. «Протрезвел после этой вашей исповеди, вылез на палубу и застукал там Деллу с Нермом». «Видать, насчет протрезвел ему сильно показалось», — посерьёзнел Пепел. «Потому как кулаками махать начал именно он». «Стави вроде как хотел его тихонько скрутить, но это дурище принялось орать», — подтвердила его версию Лид. «И принесся на ее зов преданный рыцарь пера и протокола». «Там два охранника на те вопли прибежали», — в лед приземлила эту поэзию Литси. «Видать, сильно накрученные начальством после драки номер один. А вот они сразу и кинулись то начальство звать, тем более тот как раз ужинал неподалеку. «Лид», — насупилось ее собственное начальство, — «между прочим, ты мне мешаешь делиться сведениями в полном и неурезанном объеме. «Не буду больше», — кивнула-то, понимая, что проще согласиться. «Продолжай». Но настроение ему она все таки перебила, поэтому закончил Равислаут быстро и деловито. Нерм, видать, постеснялся привселюдно чистить морду начальнику здешней охраны. И зря, это я прям точно говорю. Вместо этого он позволил скрутить себя заодно с зачинщиком, думал, сейчас во всем разберутся и его отпустят. Увы, разбираться никто ни в чем не стал, и теперь оба гладиатора сидят по карцерам и ждут, когда их завтра спихнут на ручки портовых блюстителей закона и порядка. И случится это сразу после швартовки. «Тисари вошел во вкус?» — поджал губы Ралт. «Я про его сотрудничество с местными полицейскими». «Похоже на то», — теперь их поджал и Пепел. «Почему Делариза не вмешалась, не объяснила, как все было на самом деле, и не вступилась за него?» — подключился к обсуждению Коголи. «Он же ей наверняка еще нужен». «Так в том-то и дело, что вступилась, идиотка», — окончательно разозлилась Лид. «И как раз перед Тисари, а вот после того заступничества его прямиком в холодную и определили». «Ага». Пепел тоже слышал именно про такой вариант развития событий. Наш пылкий глава охраны расчистил себе поле и разом избавился аж от двух соперников. «Лид, не смотри на меня так. Это не я придумал. Просто пересказываю, что говорят». «Короче», — подвел итог Шорлд, — «нужно идти и вытаскивать его оттуда». «Как? И кто?» — немедленно потребовал конкретики Равислаут. «Я, конечно», — удивился Ютиси. «А есть варианты?» «Масса», — кивнул он ему. «Но твой, правда, самый простой и логичный. Пойдешь требовать обратно своего телохранителя». «Разумеется». «Ну ладно, пошли». Пепел начал обреченно пристраивать на место снятую было шляпку. «Что значит «пошли»?» — насторожился Рес. «Ты-то здесь при чем?» «Притом», — немедленно просветил он его, «что без душечки Поуди нам, сдается все же не обойтись. Помяни мое слово, просто так эту ситуацию не уладить легко нам не будет». «Пепел». Ютиси воткнул в него взгляд, словно шпильку. «То есть ты сейчас готов засветиться?» «Ого», — тяжко вздохнул он, — «и немного потрясти полномочиями, но только в совсем уж крайнем случае». «А что так мрачно?» — изогнул бровь Шоргуа. «Все равно представиться Тесаре пришлось бы, и довольно скоро, мы уже почти на месте. А когда искомый окажется на борту, затребовать поддержку здешних охранников мы будем обязаны». «Мрачен я не поэтому», — заместитель главы тайной канцелярии империи и в самом деле злобно сверкнул глазами. «Тут ты как раз прав. Чуть раньше, чуть позже, уже без разницы. Но вот как-то не уверен я, что даже моих полномочий теперь хватит, чтобы прекратить этот балаган и вернуть Эставии в семью. Любовь и так-то штука страшно забористая, а уж подогретая Деларизой». «Да», — в один голос откликнулись оба Реса, прикидывая перспективы.